После такого короткого совещания, все вернулись на свои посты. Геннир следующие часы наблюдал за незваным, который достал из своей торбы бутылку, пил из нее что-то веселящее и распевал песни на неизвестном языке. Закусывал он все это обжаренными ножками неизвестного рода птицы. Когда ему надоело неблагозвучно орать и есть, он решил передохнуть, поэтому через несколько минут тишины захрапел. Еще через 2 часа прибыл вождь и старейшина, с дружиной. Что он делает? Вождь Вунир приказал молодым разведчикам спуститься вниз и присоединиться к дружине, в задние ряды. Вопрос он задал собственному сыну, Лемиру. Жрет что-то и пьет что-то, 2 часа назад орал что-то, кажется, песню. Доложил вождю старший отряда. Никто другой не приходил. Поинтересовался вождь. Нет, вождь. Лемир как-то расправил плечи и казался теперь выше, чем есть. Хорошо, нужно переговорить с ним и узнать, чего он хочет. Вступил в разговор старейшина. Но не забывайте, от незваных следует ждать чего угодно. Держите стрелы наготове. Свита вождя вышла из-за кустов. Незваный проснулся и без спешки встал со своего стула, одновременно отряхивая с панциря ошметки, оставшиеся там после трапезы. Люди вождя охватили Незваного полукольцом, грозно глядя на него, но мечи и топоры из перевязи и ножен не вынимали. Старейшина и вождь подошли к Незваному поближе, внимательно изучая его. Геннир тоже был здесь, так как была не лишней его способность разбирать слова Незваного. Как говорят люди из других кланов, тарабарщину Незваных, которую они выдают за речь нормальных людей, разобрать очень сложно. Незваный вблизи оказался еще выше. Холодные глаза вызывали опаску и беспокойство. Такой убьет и забудет через полчаса, а может и раньше. Волосы у этого чужеземного воина были длинными, уши короткие, противоестественные. Левая половина его головы обожжена огнем, что сказалось и на левом ухе. Вблизи удалось лучше рассмотреть снаряжение. Железный меч, явно неподъемный для Геннира, тяжелая железная броня, полностью закрывающая почти все тело, кроме головы, уже упомянутая торба, из которой доносился запах жареного птичьего мяса и запах брожения. Кажется, Незваный пил вино. Много вина, за его стулом лежало 2 бутыля из прозрачного камня. Вопреки ожидаемому, воина не шатало, хотя Геннир лично видел, как отец переставал связно мыслить и лишался способности ходить через 2 чарок домашнего вина. «Кто ты и что здесь забыл?» – задал вопрос старейшина Ирят, который тоже некоторое время внимательно изучал молчащего Незваного. «Фьюэнфайю в Сандарклиган», – представился Незваный. «Его зовут Сандарклиган», – на всякий случай перевел Геннир, хотя эти слова в этом не нуждались, так как были понятны и очевидны. «Рюнкинник кадаидиата трейнас британ», — сказал Сандарклиган, Незваный. «Он говорит, что предлагает перемирие с каким-то царством британ», — перевел Геннир. «Некоторые слова я разбираю», — проговорил старейшина, — «но его язык ужасен. Как ты вообще что-то понимаешь, Геннир? Источник его способности находится дома, где он до вступления в совершеннолетие часто сидел с младшими братьями и сестрами, и отцом. Отец получил травму во время очередного налета на земли клана Ватанов, из-за чего лишился способности внятно говорить и работать. Со временем Геннир начал понимать, что говорит отец, а теперь это помогло в понимании слов Незваного. «У меня много малых братьев и сестер», – пожал плечами Геннир. «Про отца говорить не хотелось. Ха!» – усмехнулся старейшина Ирят. Ему явно понравился такой объясняющий все ответ. «Сандаркликан, какой нам прок от перемирия с Незваными?» Незваный же прекрасно их понимал, внимательно вслушиваясь в речь старейшины. «Арфакрюфдир», — коротко и емко ответил Сандаркликан. Его поняли все присутствующие. «Оружие и сила. Лхазар. В 200 милях от города Хэш. Посреди степи стоял воинский лагерь лхазарян. Самый высокий просторный шатер был местом, вокруг которого скопилось большое количество людей. Военачальники стояли на коленях перед Дейнерис, преданно взирая на нее. Мать, госпожа, владычица, повелительница, хозяйка, звали ее по-разному, но сутью было безоговорочное преклонение. «Что?» — грозно вопросила она у Ринадекхима, только прибывшего с переговоров. «Госпожа, они забросали меня кизиком и облили лошадиной мочой». В ужасе пал ниц переговорщик. «Не оправдывает твой провал», — пугающе спокойно произнесла Динерис. «Я всего лишь приказала тебе передать им, что они либо покорятся мне, либо умрут. Госпожа, повелительница, хозяйка», — уткнувшись лицом в песок, зачастил посол. «Они не приемлют вашей власти». Кхалмун презрительно плюнул мне в лицо, когда я передал ему ваши требования. «Тогда им придется сгореть», — приговорила Динерис 20-тысячную орду дотракийцев. Эта история началась в пустыне, где Динерис умирала от жажды, вместе со своими детьми. Ее спасла женщина по имени Эрл Готар. Она напоила ее водой, а затем привела к источнику воды. Визирион и Рейгаль еле доковыляли до водопоя, где вдоволь напились. Селение Лхазарян наказалось наполнено добрыми людьми, которые приютили ее, а также продали ей двух старых быков, которых она купила по золотому дракону за голову, чтобы накормить драконов. Визирион не мог питаться самостоятельно, поэтому Рейгаль жег мясо за двоих. Кризис миновал, Динерис выяснила, что селение Лирда было маленьким и подчинялось какому-то распорядителю, заседающему в крупном поселке, что расположен в двух десятках миль севернее. Власть она взяла быстро и решительно. Теперь она внимательно прислушивалась к советам древнего валерийца. Во время медленного умирания от жажды вполне нормально видеть галлюцинации, но вот одна галлюцинация осталась с ней и после спасения. Он просил называть себя Карлисом, но дома своего не назвал. Динерис относилась к ситуации спокойно, так как знала возможности этого фантома, они ничтожны. Но ее слегка беспокоило, что в ее голове у кого-то есть свои секреты. Карлис обмолвился однажды, что был влиятельным магом и архонтом когда-то давно, еще до Рока Валерии. И нет, у Динерис не обнаружилось каких-либо способностей к магии, о чем она очень сожалела. Зато Карлиса очень удивила ее несгораемость. Он никогда с подобным не сталкивался, поэтому эта тайна все еще оставалась неразгаданной. Возвращаясь к лхазарянам, распорядитель сгорел в собственном доме, а два селения были поставлены перед фактом перехода управления к Динерис. Она быстро сколотила ополчение, которое вооружило переделанным в какое-никакое оружие сельскохозяйственным инвентарем. Никчемные и слабые ополченцы не являлись действительной силой, так как были безумно трусливы, но нужны были для утверждения королевской власти. Ведь власть такая штука. Если ее никто не видит, то ее вроде как и нет. Селение за селением, она захватывала Лхазар без какого-либо значимого сопротивления от лхазарян. Дотракийцы не зря прозвали их ягнячьим народом. Первые конфликты с воинственными кочевниками начались 2 месяца назад, а месяц назад пришла новость, что Кхалмун собирает большой кхалазар, чтобы покарать наглую королеву ягнят и ее летающих баранов, один из которых пердит огнем. Динерис в тот день чуть не улетела лично сжигать Кхалмуна, не способная терпеть такое оскорбление, но Карлис образумил ее, иногда есть польза и от воображаемых перед глазами мороков. 8-тысячная армия лхазарян, собранная впервые в истории, сейчас стояла лагерем в 10 милях от 20-тысячной орды дотракийцев. Шансы на выживание у лхазарян ничтожны, так считают все, даже сами лхазаряне. Но дотракийцы не до конца понимают, с кем связались. Динерис пережила на своем коротком веку десятки кровопролитных войн, где научилась учиться у врагов. Кое-что она подсмотрела у новогискарцев, кое-что у армии лорда Уизли, итийцев, а кое-что посоветовал и Карлис. Лагерь окружен ямами и кольями, а также изобретением Рональда Уизли, чесноком. Металлический в нужных количествах произвести не удалось, поэтому усыпали землю вокруг лагеря деревянным чесноком. Среди воинов лхазарян преобладают лучники, арбалетчики и копейщики. В лагерь попасть сложно. Он оборудован стационарными щитами, которые лхозаряне притащили в степь на своих спинах. Воины пусть и отчаянно трусят, но Дейнерис они боятся больше, чем дотракийцев. Убежать им не удастся, так как вокруг лагеря смерть. Уверенности в отваге лхозарян у Дейнерис нет, более того, у нее есть некая антиуверенность в их отваге. Приходится работать с тем, что есть. Философски изрек однажды Карлис, который отчаянно скучал по войскам старой Валерии. Но были и положительные моменты. У Дейнерис драконы, у нее некоторое количество бочек с нефтью, которые она скинет на дотракийцев, у нее тактика и стратегия, у нее ум, а у дотракийцев только голая и тупая сила. Госпожа, дотракийцы выдвинулись. Упал на землю начальник караульной службы, выполняющий еще и обязанности главного по разведке. «Все по местам», — приказала Дейнерис. Войска оперативно рассредоточились по оборонительным позициям, тщательно вырытым и оборудованным. «Сегодня дотракийцы найдут на землях Лхазара смерть. Впервые. От наших рук, от моего пламени, от ваших ударов, от ярости угнетенного Лхазара», — произнесла Дейнерис короткую вдохновляющую речь Силана Ригаля, который взметнулся в небо. Восторг от полета уже не кружил голову, но вызывал легкое чувство эйфории. «Это навсегда», — как сказал Карлис. Дейнерис собрала некоторый неполный портрет Карлиса. Он валериец, древний, явно участвовал в войнах против Гискарской империи, так как очень и очень хорошо осведомлен об организации гискарских легионов и мерах борьбы с ними. Он драконий всадник, он из какого-то чрезвычайно сильного дома, так как властью от него просто пахнет. Это проявляется в одежде, которую он носит, в манерах, в речи. Он очень умен, умеет быть вежливым, терпелив и предельно внимателен к деталям. Например, он обнаружил среди прислуги миринского лазутчика, который выдал себя легкой тенью иностранного акцента. Он маг, несколько раз демонстрировал морочные заклинания, которые сейчас лишь иллюзия в ее голове. Вот и выходит, что Карлис, один из правителей Валерии, который неоднократно избирался архонтом, умеет править, а также очень хорошо воевать. Но одна вещь выбивалась из образа прирожденного правителя и воителя. Его чувство справедливости и постоянный упор на разрушение колеса. Его мечта – построить общество социальной справедливости, где сильный не бьет слабого, богатый не помыкает бедным, где нет голода, где благоденствие и порядок. Это именно его идеи легли на благодатную почву тогда еще слегка наивной девочки на троне, которая была за все хорошее и против всего плохого. А потом все пошло наперекосяк. Сейчас он не прячется от нее на задворках разума, не пытается действовать тайно. У них есть договор, который регулирует их взаимоотношения, внутренний пакт, четко разграничивающий сферу деятельности обоих сторон, что увеличило эффективность совместных действий на недостижимую ранее высоту. Внизу, на земле, разворачивалось сражение, которое должно было по всем канонам местных сражений закончиться драматически для лхозарян. Но сегодня другой день, особенный. «Дракарис!» — больше для себя прошептала Дейнерис. Ригаль выпустил струю пламени, которая диагонально перечеркнула лавину дотракийцев. По брюху дракона застучали стрелы. Пусть стучат. Ригаль вырос и отъелся достаточно, чтобы иметь толстую шкуру, неуязвимую для стрел, да и бронзовая броня, повешенная на брюхо специально на такой случай, минимизирует шансы на случайное повреждение. Пламя превратило в пепел сотни дотракийцев, вместе с лошадьми. Дейнерис бросила взгляд на лагерь. Лхозаряне стоят, дотракийцы наступают. Вроде ничего необычного, кроме летающего над всем этим дракона, нет, но чудеса начнутся через несколько мгновений. Началось. Кони падают, люди с ними. Даже деревянный чеснок весьма эффективен. Почему никто не додумался до этого раньше? Очередная порция пламени сжигает очередные сотни дотракийцев. Заход на второй круг. У дотракийцев нет осадных орудий, поэтому опасаться нечего. На спине Ригаля Дейнерис распорядилась установить стеклянный козырек, защищающий от ветра, из-за чего стал возможным полет на высоких скоростях. Дейнерис и не подозревала, насколько быстрым может быть дракон. Рев пламени, мечущиеся в панике кочевники, успех в лагере, штрихи уверенно рисовали картину победы. Дейнерис пролетела над лагерем, вслед за ней раздались восторженные вопли. Дотракийцы завязли среди ям и кольев, некоторые из которых были подняты в последний момент. Кочевников расстреливали из луков, мирийских арбалетов, кололи копьями, забивали топорами, бывшим сельскохозяйственным инвентарем, иногда даже дубинками, вооружала свою армию Дейнерис чем придется, так как лхазарянам запрещено производить оружие и запрет этот был наложен дотракийцами очень давно, настолько, что практически никто не умеет делать нормальное оружие. Ситуация складывалась благоприятная. «Вот ты где, сукин сын!» Дейнерис вычленила позицию Кхала. Он ехал в центре организованной группы своих кровных всадников, не позволявших простым воинам ехать рядом с ним. Действуя осмотрительно, некоторые драконьи всадники порой умирали от случайных камней, выпущенных даже не по ним, предупредил Карлис. Дейнерис лишь вошла в пике и прошептала Дракарис, чтобы Риегаль выпустил струю пламени навстречу движению Кхаламуна. «Как тебе огненный пердеж, пепел?» — спросил Дейнерис, презрительно глядя на черную просеку посреди теперь уже обезглавленной орды дотракийцев. «Знаешь, а ведь можно сделать сжигание врагов более безопасным», — вдруг произнес Карлис. «Вообще-то, это обычная базовая тактика драконьих всадников, а я совсем забыл, что ты самоучка. Все мое внимание сконцентрировано на тебе», — произнесла Дейнерис заинтересованно. «За дорогой следить не забывай», — предупредил Карлис. «Значит, работает это так. Заходишь с высоты 1000 футов и начинаешь выпускать рассеянное пламя, но сплошным потоком. В движении это выглядит эффектно, поверь мне. Но также, это эффективно, огненный ковер, закрывающий врагов, и до того, как их осадные орудия смогут тебя достать». Это обращало в бегство закаленные гискарские легионы, а диких кочевников заставит навалить полные портки. Для осуществления этого приема нужно кормить дракона кое-какой добавкой. Ингредиенты можно достать в любой алхимической лавке. Дейнерис, не переставая слушать Карлиса, методично сжигала бегущих в панике дотракийцев. В лагере ликовали лхазаряне, которые впервые в известной истории одержали победу над дотракийцами. «Кхм!» – кашлянул Карлис. «С них достаточно, не переводи драконье пламя зря. Дотракийцев осталось еще много, но они начали соображать и рассредоточились, стараясь не собираться даже в мелкие группы. Действительно, их убийство будет неэффективным. Нужно возвращаться». Дейнерис развернула Риегаля в сторону лагеря лхазарян. Эта элементарная и совершенно необременительная победа открывает широкие новые возможности. Глава 3. Бремя высокого человека. Шел косой дождь. На острове это обычное дело, особенно в текущий сезон. Скоро реки выйдут из берегов, затопят грязной водой низины, которые превратятся от этого в бесполезные сезонные болота. Рон без особой радости вышел под дождь, так как надо было ехать. А ехать надо было в главное поселение очередного присоединившегося к королевству клана. Там сейчас как раз орудовал Клиган и звал на обсуждение особых обстоятельств во взаимодействии с остроухими. Клиган хорошо себя показал и привел под руку Рона клан Габрантов, став у них официальным военным атташе королевства Британии. Он обучает Габрантов воинскому делу, а также технике использования поставляемого вооружения, не всему, что умеет, но базовым навыкам. По приказу Рона, остроухим поставляются укороченные составные луки, стрелы с наконечниками из среднего качества железа, того же материала короткие мечи, железная броня, в основном хаубрики, железные шлемы и стандартизованные элементы экипировки. Все это было остроухим в диковинку, в связи с чем требовался специально обученный человек, который хорошо разбирается в этих вопросах, и никто не мог подойти лучше, чем Сандар Клиган, который не захотел больше работать на Старков, предпочтя нескучную жизнь ассоциированного младшего офицера в королевской армии Британии. Служба ему, как выяснилось, не особо понравилась, поэтому он сразу же воспользовался возможностью ускользнуть от нее, вызвавшись добровольцем в посольство к клану Гарбантов. Помимо Клиганов в клан убыли еще двое. Джеральд Кук, относительно новый человек Квайна, и агент Стрижонок, человек-мышонка. Кук сразу же вошел в Старейшинскую Думу как иноземный советник, для чего старейшинам пришлось создать такую должность, а Стрижонок официально занимался налаживанием отношений, но фактически ненавязчиво шпионил и отвечал за связь с королевством. Таких вот мелких посольств существовало 5, ровно по числу кланов, которые решились на взаимодействие с королевством Британии. Давить и покорять сотрудничающие кланы Рон не собирался, наоборот, аккуратно усиливал, чтобы уже они давили и покоряли соседей, но так, чтобы это не бросало тень на имидж доброго королевства-протектора. Сильно дорого вкладываться в кланы нет необходимости, так как между бронзой и добротным железом находится пропасть, почти такой же ширины, как между железом и сталью. Паршивенькие хауберки, привезенные посольством в первый день официального партнерства, были приняты как дар Божий, так как ничего подобного остроухие еще не встречали, а про мечи и говорить нечего. Когда выяснилось, что на всех воинов дружины мечей не хватит, был устроен мини-турнир, где остроухие били друг друга без жалости и сожаления, будто дерутся за собственную жизнь. В итоге 3 трупа, 10 раненых, 2 тяжело. Зато мечи распределили. Клиган пытался предотвратить бессмысленную бойню, но вождь уже принял решение, и обратной силы оно не имело. Рон прекрасно понимал, что это все система ценностей. Меч, который в средневековом Вестеросе уважающий себя воин в руки не возьмет, на острове Бронзового века считается величайшей ценностью и абсолютным оружием. В докладе Стрижонка упоминалось, что чувство собственной важности воинов-обладателей железных мечей выросло до недостижимых высот, из-за чего время от времени стали возникать конфликты, иногда заканчивающиеся справедливым перераспределением имущества. Следует выяснить, откуда такая мания касательно железяк. Сделал зарубку в памяти Рон. Сейчас они ехали по недавно отстроенной им же дороге, ведущей в Брингайр, крепость клана Габрантов. Шелест колес, скрип брони гвардейцев, позвякивание оружия, тихие перешептывания, обычные звуки путешествия в королевском броневике. «Вам что-нибудь налить, ваше величество?» — обратился к Рону Итан Форрестер, служащий оруженосцем Рона. Странное дело, Рон не рыцарь и становиться им не собирался, а оруженосец ему положен. На самом деле, Рон взял Итана, чтобы выучить из него аналог Квайна. Парень прямой и честный, соображает, склонен к математике и теории управления, умеет говорить с людьми, интуитивно чувствует собеседников, да и есть у него воля, чтобы принимать непопулярные, но необходимые решения. Предварительную обкатку Итан проходил в качестве старосты крестьянской общины недалеко от города, решая ловко устроенные кадетами отдела разведки исконно-крестьянские проблемы. С задачей он справился прекрасно, под конец командировки даже отловив одного кадета. Не лично, но с помощью добровольческой стражи, организованной за счет оптимизации продажи урожая средств. Также, за 3 месяца обкатки Итан не только смог заработать уважение фермеров, но и успешно отразить 4 налета остроухих, вознамерившихся спалить посевы. Статистика была такова, что Итану поля успешно поджигали лишь единожды, в первый раз, а у остальных фермеров поджоги зачастую заканчиваются полной гибелью урожая. Секрет хорошей статистики заключался в следующем. Итан не поскупился приобрести машину для полива урожая, которая весьма недешевая и не особо необходимая в этих климатических условиях, зато помимо основных задач, еще и выполняющая функцию пожарной машины. Вот именно эти свежесть ума и умение грамотно распоряжаться имеющимися ресурсами импонировали Рону в Итане. «Нет», — отказался король от напитков. «Тебе Квайн довел следующее твое назначение». «Нет, ваше величество», — ответил Итан. «Тогда я тебя обрадую», — усмехнулся Рон. «Ты отправишься к своим родным, в земли Форрестеров, в Железный город, в Железноствольный. Итану явно не понравилось будущее назначение, и Рон прекрасно понимал почему. Да, неизбежно придется конфликтовать с родными, но относись к этому как к неприятному и нужному опыту. Рон с виноватым выражением лица развел руками. Если пройдешь это испытание, считай, готов к серьезным делам. Касательно же задания, нужно будет провести реформу сбора налогов на землях форестеров и произвести небольшую налоговую же инспекцию. Понимаю, что будет очень тяжело, но это самый главный тест, успешное завершение которого приведет тебя в высшую лигу. Готов. Итан крепко задумался, прежде чем ответить. Рон знал, что он согласится. Да, ваше величество, решительно ответил парень. Вот и хорошо, удовлетворенно кивнул Рон. Значит, разберемся с кланом и сразу поедешь в родные края. Родными краями земли форестеров Итану назвать было бы сложно, так как он там был всего один раз, 3 месяца назад, когда Рон приезжал навестить Григора Форестера, своего нового вассала. Визит был официальным, и в ходе него Квайну что-то не понравилось в налоговой декларации, предоставленной их управляющим. Этого не понравилось оказалось достаточно, чтобы Рон отправил человека мышонка, дабы тот вынюхал всю подноготную, но одновременно с тем Итана, чтобы тот прошел проверку лояльности и компетентности. Остаток пути Рон спал, убаюканный шумом дождя. Разбудили его через несколько часов, когда прибыли на место. «Его Величество Рональд I, король Британии», — объявил Герольд. Броневик остановился перед домом собраний клана Горбантов. Из дома собраний начал выходить остроухий люд, удивленно глядящий на диковинную самоходную телегу, покрытую бесценным железом. К Рону приблизилась группа пожилых остроухих. «Здравия доброго тебе, царь Британии!» — приветствовал Рона старейшина Будлук. «По данным мышонка, он является самым главным и принимает окончательные решения. Остальные старейшины выполняют скорее совещательную функцию». Внешним обликом старейшина походил на уменьшенную версию обыкновенного вестеросского старика: седые волосы, морщины, чуть поблекшие глаза, усталый взгляд, острые уши будто бы согнулись под тяжестью лет. Лицо его выражало заинтересованность и легкое любопытство. Говорил он на рикантонском языке, но Рон его прекрасно понимал, так как выучил язык в течение последних 2 недель. «Тебе доброго здравия, старейшина Будлук!» — приветствовал старейшину Рон. «Царь, прошу в наш круг, отведай с нами доброго меда и мяса!» Старейшина приглашающе указал рукой на дом собраний. «С удовольствием!» — кивнул Рон. В празднично украшенном зале Рона встретили запахи жареного мяса, вина и сидра, а также основная масса членов клана Горбантов. Помимо остроухих, присутствовали клиган, кук и стрижонок. Столы выставили в круг, Рона с церемониальным уважением усадили на самое почетное место, возле родового тотема. Рядом с Роном усадили старейшин, затем вождей, а потом остальных, сообразно степени важности в клане. Возникла заминка с королевской свитой, в которую входило 20 человек гвардии, но Рон решил ее просто. Гвардия продолжила нести дежурство. Горбанты не знали, что гвардейцы все еще на работе. «Славный царь!» — взял слово один из вождей, лысый Тимир. В руках у него был рог с вином, которым он обвел весь зал. «Мы рады приветствовать тебя на этом праздничном пиру. Наш клан очень доволен честью принимать тебя и твоих людей за этим славным столом. Этот зал давненько не встречал настоящих царей. Выпьем же за то, чтобы впереди было много подобных пиров и славных битв». Рон поднял кубок, отсалютовал им вождю Тимиру и залпом осушил его. Дальше слово переходило к следующим вождям, старейшинам, постепенно теряя четкость и связность. Через несколько часов, когда Рон потерял уверенность, что может выйти из-за стола и устоять на ногах, абсолютно трезвый старейшина Будлук объявил, что банкет окончен и все должны расходиться. Медленно и неохотно остроухие начали расходиться, большей частью поддатые, с заплетающимися при ходьбе ногами. «Царь, пришло время поговорить о делах», — сообщил Будлук, когда зал покинули все лишние. В моей стране принято, что о делах говорят перед пьянкой. Поделился Рон со старейшиной. Ну ладно, к делу, к делу. Кивнул старейшина. Остальные старейшины, которые присутствовали тут в количестве 8 персон, приготовились внимательно слушать. Нас давняя вражда с кланом Камаглов. Степенно начал Будлук. Остальные старейшины согласно закивали. Вы хотите, чтобы я положил этой вражде конец, истребив Камаглов? Задал вопрос Рон, явно не желающий слушать, как старейшина будет все к этому подводить. В целом, да. Чуть замявшись, ответил старейшина. Этого не будет. Покачал головой Рон. В ваши войны я лезть не буду, у меня и так проблем выше крыши. Оружие я вам дал, войны у вас есть, желание, как вижу, тоже. В чем проблема? Старейшина молчал. Молчали и остальные. Рон обвел их всех тяжелым взглядом. Но кое-чем помочь я могу. Не бесплатно, сказал он после этой тяжелой паузы. Пришлю вам 20 опытных воинов, которые будут учить вашу дружину правильному бою. Также поставлю вам железную кольчугу, мечи, топоры, щиты, нормальные луки, стрелы, а также несколько десятков пони, которых сейчас обучают бою мои коннозаводчики. За полгода обучим ваших дружинников, а там уже как хотите, нападайте на Камаглов, не нападайте. Взамен, сразу же спросил старейшина Будлук, взамен. Рон устало вздохнул, вставая и упираясь руками в стол. Взамен вы передадите мне 50 знатных молодых парней и девушек, чтобы они прошли обучение наукам и искусствам. Также вы будете поставлять качественные пищевые продукты в город Кейлин, для чего я дам распоряжение об сдаче в аренду сельскохозяйственного инвентаря. Как долго у тебя будут заложники? Поинтересовался один из старейшин, Гран. Ухватываешь самую суть. Похвалил его Рон. 10 лет. Убивать их я не буду, если вы не дадите мне веского повода. Также, никаких взаимодействий с королевством Зимы и Железным королевством. Только Британия, только я. Железное королевство, королевство, основанное Викторионом Грейджоем и его племянницей, Ашей Грейджой. С Арбора выбралось около 150 с лишним тысяч человек, там были не только железнорожденные, но и просторцы, арборцы и прочие выжившие из других земель Вестероса. Аша, как говорят, захватила Эурона во время приема тем ванны, где он плескался вместе с Маргери Тиреллу, дочерью покойного Мейса Тирелла и сестрой не менее покойного Лораса Тирелла, которого Рон лично прикончил в битве двух драконов. Девица решила не пропадать зазря и легла не под Обыкова, а под целого короля. Помогло ей это не очень сильно, так как ставка не сыграла, в связи с чем и без того эфемерное влияние при дворе растаяло бесследно. Хотя, место на корабле для нее нашлось, поэтому она сейчас активно выживает в строящемся новом пайке. Влияния в королевстве она не имеет, но Рон приказал людям мышонка приглядывать за ней, ведь мало ли. Ситуация порой поворачивается на 180 градусов без видимых на то причин, поэтому списывать со счетов девицу Тиреллов рановато. Вдруг появится необходимость в высокородной незамужней деве. Железнорожденные разобрали большую часть кораблей, чтобы построить себе дома на первое время. Рон им не помогал, так как испытывал стойкую неприязнь к железнорожденным, которых и вешаешь, и на колы сажаешь, но они все прут и прут за сказочными богатствами крестьян-колдуна-дракона. В общем-то, местным железнорожденные тоже не понравились, поэтому собрались окрестные кланы, чтобы крепко навалять по наехавшим, но в драке хорошего железа с паршивой бронзой. Сейчас все идет по почти знакомому сценарию. Железнорожденные оградились от жестокого окружающего мира чистоколом и выходят только в час сильной нужды, так как аборигены совсем озверели и стреляют измазанными в дерьме и еще какой-то пакости стрелами из-за каждого куста и при первой же возможности. Железнорожденные же безжалостно сжигают все обнаруженные поселения остроухих, а также охотятся на их корабли. В море остроухие почти ничего не представляют, так как корабли их примитивны даже по меркам Вестероса, некие подобия известных Рону норвежских драккаров, но слабоватых корпусом и оснащенных кожаными парусами. Зрелище жалкое, но их много, в основном из-за активной морской торговли, ведь по суше торговать очень сложно и рискованно, особенно с учетом отсутствия внятных дорог на острове, которые можно было бы использовать караваном. По суше все же торгуют, но весьма ограниченно, по причине любимой национальной забавы остроухих, разбойных налетов на проходящие по их землям караваны. У остроухих весьма интересное неписанное законодательство, гласящее, что если человек тебе не друг, но идет большим числом по твоей земле, то смело ограбь его, если сможешь. На море ситуация аналогичная, но засаду устроить сложнее. Железнорожденные первое время топили абсолютно все встреченные суда остроухих, но примерно месяц назад Рон загнал их в рамки, драккары с флагом Британии топить нельзя. Флаг Рон изготовил на основе британского, только очень вольно. Герб рода Уизли на белом фоне с черными лучами на манер Юнион Джека. Нам нужно обдумать все это. Не стал давать конкретного ответа старейшина Будлук. Даю вам время до послезавтра, сказал на это Рон. Не понимаю, тут же и думать нечего. Мы дадим свой ответ послезавтра, царь, ответил Будлук. Вот и хорошо. Рона сей ответ удовлетворил. Он поднял кубок со стола. За доброе сотрудничество. Лхазар. Город Хэш. 305 год. Первый месяц. 10 день. В активно перестраивающемся королевском дворце обычно было людно и шумно, но сегодня тронный зал был погружен в тишину. Ваше Величество, спешу заверить вас в наших дружелюбных намерениях. Начал говорить Касар Маа, дипломатический представитель города Мирина. Наш город приветствует вас и признает законной королевой Лхазара. Дейенерис взяла власть в городе Хэш, который встретил ее как победительницу дотракийцев и спасительницу. Первоначально бывшие власти города отказались слагать полномочия и пытались приказать армии обернуться против Дейенерис, но дракон – лучший гарант лояльности войск, особенно если они видели его в действии. Народная волна, в коллективном псевдоразуме которой боролись чувства страха и восторга, смела предыдущих правителей и жестоко обошлась с их семьями. Нельзя было сказать, что бывшие власти были плохими, отнюдь нет, но жестокой расправой над ними город как бы заверял Дейенерис в преданности и верности. «Не нуждаюсь в признании от работорговцев», — надменно ответила Дейенерис Касарума, еще и узурпировавших власть. «Но ведь это вы». Слова Дейенерис сильно задели Касара, так как его лицо и часть лысины покраснели, брови нахмурились, а глаза потеряли блеск доброжелательности. «Твои следующие слова будут полны лжи», — махнула рукой Дейенерис. «Оставила в городе своих людей, но вы казнили их. Это называется узурпацией. Я не узурпировала власть в городе Мирин, я освободила его. Это очень спорные утверждения, но я здесь не за этим». Касар откашлялся. «Здесь, чтобы приветствовать новую королеву и удостовериться, что старые договоренности с городом Хэш». «Знала, что так и будет», — пренебрежительно усмехнулась Дейенерис. «Кто о чем, а работорговцы о деньгах. Если это все, что интересует Мирин, то торговля будет продолжаться, но на новых условиях. С этого дня будет введен налог на товары, в размере 20-й части со сделки. Это слишком много», — запротестовал Касар. «Ты всерьез думаешь сейчас, что я с тобой торгуюсь? Я королева. Я диктую тебе», — взвелась Дейенерис. «Полегче, Дени». Возник рядом с ней Карлис. «Нам пока что не очень выгодна война с Мирином. Позже». Дейенерис выдохнула воздух, который собиралась израсходовать на унижение представителя Мирина. «Сказала достаточно. Уходи», — приказала она Касарума. «Никто не ведет так дела», — вздохнул Касар и направился к выходу. Дипломатическую миссию он провалил, поэтому можно было не соблюдать церемонии. «Надо будет наведаться в Мирин», — решила про себя Дейенерис. «Сильно потом», — покачал головой Карлис. «Пока же у нас в активе лишь один город, причем не самый развитый. Захватим оставшиеся два, возьмем под контроль территории, сколотим нормальную армию, а не ту ерунду, которая сейчас пласт топчет, тогда и поговорим о мирине. Сейчас он нам не по зубам. Ты прав, Карлис, подумала Дейнерис. Последние два месяца с момента завоевания города Хэш она занималась подготовкой боеспособной армии и решением проблем местных крестьян. Она перекроила систему управления городом и окрестностями, внедрив систему Старой Валерии, делящую уровни власти следующим образом. Королева-губернатор, магистр, управляющий, гражданин. Все свободные подданные королевства были объявлены гражданами, а на роли губернаторов, магистров и слуг Дейнерис поставила толковых людей, отобранных лично Карлисом. Он хорошо разбирался в людях, тщательно изучал кандидатов, задавая через Дейнерис правильные вопросы. В итоге был собран основной костяк новой администрации, который только-только освоил новую систему управления. С рабами дело обстояло сложнее. Одно дело объявить их свободными гражданами, другое – сделать их ими. Объявлять их свободными Дейнерис не стало, зато неплохо поломала голову над их фактическим освобождением. В конце концов Карлис нашел решение, была разработана процедура освобождения. Рабы все еще оставались рабами, но отрабатывали у своих хозяев себе жилье и деньги, причем по драконьим тарифам оплаты. Так, если свободный житель получал за день работы на поле 3 медных монеты, то рабу новый закон вынуждал платить 4. Таким образом Карлис предполагал сделать рабский труд дорогим и бессмысленным. Помимо введения оплаты труда рабов, Дейнерис позаботилась и о законодательной защите прав рабов. Теперь недопустимо применять насилие в отношении раба, а отъем средств равносилен ограблению гражданина. Господа почувствовали себя неуютно, о чем неоднократно намекали Дейнерис. Она намекнула им, что город ею оккупирован и у нее в руках целая армия, которую она может обратить против господ в любой момент. Помогли навыки и знания, приобретенные в Королевской гавани. Гвардия королевской безопасности возрождаться не будет, так как в Вестеросе, часть которого сбежала в Эссос, о ней остались негативные воспоминания, поэтому она воссоздала древнюю валерийскую службу Актея Азанти. Актея Азанти, в переводе с валерийского городские войны, занимались в Старой Валерии охраной города и поддержанием правопорядка. Нужно ли говорить, что первоначальный функционал этой службы был существенно расширен. Пусть и по официальной версии Азантии представляют из себя стражу, но фактически они выполняют функции несуществующей ныне ГКБ, арестовывают нарушителей законов, ведут слежку за подозрительными гражданами и проводят захваты мятежников. У Лхазара перед Вестеросом есть одно преимущество – безумно малое количество благородных домов. Да и сложно благородным выжить, когда дотракийцы регулярно устраивают набеги и грабят самых состоятельных. Поставить способных личностей на управляющие должности не составило труда, причем почти никакого сопротивления населением оказано не было. Пусть среди назначенных не было ни одного неграмотного крестьянина или представителя бедноты, но никто не возмущался, вопреки опасениям Карлиса. Наоборот, все были довольны обещанием Дейнерис построить цивилизованное государство и обеспечить максимум возможной справедливости для каждого гражданина.